Раздел 2. Алогическая функция рассудка в суждениях. Параграф 9. Если мы отвлечемся от всякого содержания суждений вообще и обратим внимание на одну лишь рассудочную форму суждений, то мы найдем, что функции мышления в них можно разделить на 4 группы, из которых каждая содержит 3 момента. Их можно хорошо представить в следующей таблице. Первое. Количество суждений – общие, частные, единичные. Вторая – качество – утвердительные, отрицательные, бесконечные. Третья – отношения – категорические, гипотетические, разделительные. Четвертая – модальность – проблематические, ассорторические, аподектические. Так как это деление в некоторых, правда, несущественных отношениях кажется отклоняющимся от принятой в логике техники, то здесь уместны следующие предостережения против возможных недоразумений. Первое. Логики справедливо говорят, что при употреблении суждений в умозаключениях единичные суждения можно ставить наравне с общими. Действительно, именно потому, что у них нет никакого объема, предикат их не может иметь отношения к одной части того, что подчинено понятию субъекта, а из остальной быть исключен. Следовательно, предикат может приписываться понятию субъекта без исключений, как если бы это понятие было общезначимым понятием, всему объему которого приписывался бы предикат. Но если сравнивать единичное суждение с общезначимым только как знание по количеству, то оно относится к нему как единица к бесконечности, и, следовательно, само по себе существенно отличается от него. Поэтому, если я оцениваю единичное суждение, judicium singulare, не только по его внутренней значимости, но и как знание вообще по его количеству в сравнении с другими знаниями, то оно, конечно, отличается от общезначимых суждений, judicia communia, и заслуживает особого места в полной таблице моментов мышления вообще, хотя, разумеется, не в логике, сводящейся лишь к употреблению суждений в отношении друг друга. Второе. Точно так же в трансцендентальной логике следует еще отличать бесконечные суждения от утвердительных, хотя в общей логике они совершенно правильно причисляются к утвердительным суждениям и не занимают особого места в таблице. В самом деле, общая логика отвлекается от всякого содержания предиката, если он даже чисто отрицательный, и обращает внимание только на то, приписывается ли он субъекту или противополагается ему. Трансцендентальная же логика рассматривает суждение и с точки зрения ценности или содержания этого логического утверждения посредством чисто отрицательного предиката определяет, прибавляет ли оно что-нибудь ко всей совокупности знания. Если я говорю о душе, что она несмертна, то отрицательным суждением я, по крайней мере, предотвращаю заблуждение. Что же касается суждения «душа есть нечто несмертное», то по своей логической форме оно действительно имеет утвердительный характер, потому что я включаю душу в неограниченный объем несмертных существ. Но так как из всего объема возможных существ смертное занимает одну часть, а несмертное – остальную, то своим суждением я высказал лишь, что душа есть одна из бесконечного множества вещей, остающихся в том случае, если устранить все смертное. Этим бесконечная сфера всего возможного ограничивается в том отношении, что от нее отделяется все смертное, и в остальной ее объем включается душа. Однако эта область и при таком изъятии все еще остается бесконечной, и из нее можно устранить еще многие части. Но понятие души от этого нисколько не обогатится содержанием и не сделается положительно определенным. Итак, эти суждения, бесконечные по своему логическому объему, в действительности имеют только ограничительное значение по содержанию знания вообще, и потому их нельзя обойти в трансцендентальной таблице всех моментов мышления в суждениях, потому что исполняемая при этом функция рассудка окажется, быть может, важной в области его чистого априорного знания. Третье. все отношения мышления в суждениях бывают следующих видов. А. Отношение предиката к субъекту. Б. Отношение основания к следствию. С. Отношение разделенного знания и всех членов деления друг к другу. В первом виде суждений рассматриваются только два понятия, во втором – два суждения, а в третьем – многие суждения в отношении друг к другу. Гипотетическое суждение «если существует полная справедливость, то неисправимый злодей будет наказан» содержит в себе, собственно говоря, отношение двух положений. Полная справедливость существует, и неисправимый злодей будет наказан. Здесь не решается вопрос, истинно ли каждое из этих положений само по себе. Этим суждением мыслится только следствие. Наконец, разделительное суждение содержит отношение двух или больше посылок друг к другу, но не отношение следования, а отношение логической противоположности, поскольку сфера одного суждения исключает сферу другого и в то же время отношение общения, поскольку они все вместе заполняют сферу действительного знания. Следовательно, разделительные суждения содержат отношение частей сферы знания, так как сфера каждой части служит дополнением к сфере других частей до всей совокупности разделенного знания, как, например, суждение. Мир существует или благодаря слепому случаю, или благодаря внутренней необходимости, или благодаря внешней причине. Каждое из этих суждений занимает часть сферы возможного знания о существовании мира вообще, а все вместе – всю сферу этого знания. Устранить знание из одной из этих сфер значит включить его в одну из остальных. Наоборот, включить его в одну из этих сфер значит устранить его из остальных. Следовательно, в разделительном суждении существует определенное общение знаний, состоящее в том, что они исключают друг друга, но в то же время в целом определяют истинное знание, составляя вместе все содержание единого данного знания. Это замечание я считаю необходимым ради дальнейшего изложения. Четвертое. Модальность суждений есть совершенно особая функция их. Отличительное свойство ее состоит в том, что она ничего не прибавляет к содержанию суждения, так как кроме количества, качества и отношения нет ничего, что составило бы содержание суждения, а касается только значения связки по отношению к мышлению вообще. Проблематическими называются суждения, в которых утверждение или отрицание принимается только как возможное по усмотрению. Ассерторическими называются суждения, в которых утверждение или отрицание рассматривается как действительное, истинное, а аподектическими – те, в которых оно рассматривается как необходимое. Как если бы мышление в первом случае было функцией рассудка, во втором – функцией способности суждения, а в третьем – функцией разума. Это замечание станет понятным лишь из дальнейшего изложения. Так, оба суждения, отношение которых составляет гипотетическое суждение, антекеденс и консекуенс, а также суждения, образующие своим взаимодействием разделительное суждение, члены деления, суть – все лишь проблематические суждения. В приведенном выше примере суждение «существует полная справедливость» высказывается не ассерторически, а лишь мыслится как произвольное суждение, которое, быть может, принимается кем-то, и только следствие является ассерторическим. Поэтому такие суждения, даже если они очевидно ложны, могут, тем не менее, как проблематические служить условием познания истины. Так, например, суждение «мир существует благодаря слепому случаю» имеет в приведенном разделительном суждении только проблематическое значение, а именно кто-то может хотя бы на мгновение утверждать это положение, но тем не менее оно служит для нахождения истины, как указание ложного пути в числе всех путей, какими можно пойти. Итак, проблематическим называется суждение, выражающее только логическую, не объективную возможность, то есть свободу допускать такое суждение, возможность лишь произвольно принять его рассудком. Ассерторическое суждение высказывает логическую действительность или истину, как, например, в гипотетическом умозаключении, где антецедент в большей посылке есть проблематическое положение, а в меньшей посылке – ассерторическое. Ассерторическое суждение показывает, что суждение уже связано с рассудком по его законам. В аподектическом суждении мыслится ассерторическое суждение как определенное этими законами самого рассудка, а потому оно утверждается априори. Аподектическое суждение выражает таким образом логическую необходимость. Так как все здесь присоединяется к рассудку постепенно, так что сначала мы высказываем нечто проблематически, затем принимаем его ассерторически как истинное и, наконец, утверждаем его как неразрывно связанное с рассудком, то есть как необходимое и аподектическое, то эти три функции модальности можно называть также тремя моментами мышления вообще.